Что касается подарков? Что касается подарков? Подарки были подарены просто отвратительные. Противно, противно, и хочется блевать. Противно, противно, и хочется блевать. Противно, противно, и хочется блевать. Мне были подарены китайские. Противно, противно, и хочется блевать. Мне были подарены китайские. После моего дня рождения этот Сергей внук снимал трусы без разрешения. Так Миша простреливал трусы. А внук стоял с ним рядом и помогал. Противно, противно, и хочется плевать. Мне были подарены китайские. Противно, противно, и хочется плевать. У соседки из дома напротив трусы у жирного внука заметил немножко. Конча у нее полилась. Самые дешевые трусы китайские. И все абсолютно зафиксировано. После моего дня рождения этот Сергей внук снимал трусы без разрешения. Так Миша простреливал трусы. А внук стоял с ним рядом и помогал. Противно, противно, и хочется плевать. Мне были подарены китайские. Противно, противно, и хочется плевать. Мне были подарены китайские. Противно, противно, и хочется плевать. Мне были подарены китайские. Противно, противно, и хочется плевать. Мне были подарены китайские. Противно, противно. Противно, противно. Противно, противно. Противно, противно. Противно, противно, и хочется блевать.